Глава 3. Работа в команде начинается сверху. Ознакомьтесь с любой выбранной наугад подборкой статей и исследований вопроса АСАН, и вы обязательно прочтете о работе в команде. Более того, на самом деле вы можете не понять, читаете ли вы о корпорации или о некой спортивной команде, побеждающей в матчах чемпионата мира по футболу, поражая дух команды САН в ее ранние годы. Собственно, этот образ типичен. Группа основателей любой молодой голодной компании почти всегда сначала работает слаженно и с энтузиазмом, побуждаемая верой в то, что мы против всех. Но отчеты показывают, что несмотря на то, что САН действительно выросла, чтобы дать работу десяткам тысяч людей, разбросанных по всему миру, командный дух до сих пор наполняет компанию и распространяется он с самого верха, откуда Скотт Макнили призывает своих воинов к бою не менее пламенно, чем в начале становления САН. Это необходимо для достижения требуемых в настоящее время связей, чтобы отражать атаки многочисленных соперников и завистников, которые только и мечтают о том, чтобы создать препятствие успеху САН и сделать его путь ограниченным и банальным. Любой, кто знает, что такое САН и проходил ассоциативное тестирование, возможно, при упоминании названия компании рефлекторно ответит «Скотт Макнили». Но Лэри Эллисон совершенно справедливо замечает: «Скотт сделал одну действительно важную вещь. Он окружил себя замечательными людьми. В окружении Скотта нет марионеток, все его коллеги и подчиненные – яркие личности». Границы команды. По общим отзывам, эти «яркие личности» имеют свой голос в принятии как крупных, так и малых решений в САН. Макнили считает консенсус очень важным. Например, в статье в Business Week 1989 года подробно изложена история, произошедшая годом раньше, когда Макнили был против подъема цен для компенсации растущих расходов, которые уменьшали прибыли САН. Но он смягчился под давлением большинства, поддерживающего ценовой скачок. Брат Макнили, архитектор в Сент-Луисе, приписывает стремление Скотта к консенсусу тому, что они выросли в семье с тоталитарными правилами домоустройства. У обоих нас была некая интуиция, помогающая подводить людей к принятию решений. Естественно, стремление к консенсусу влечет за собой потерю времени, за которое этот консенсус достигается. Но каким-то образом САН удалось избежать этой ловушки. Процесс выработки решений здесь проходит быстрее, чем в любом другом месте, в котором я был даже быстрее, чем в Apple, сказал Джозеф Грациано, перешедший в САН в 1987 году управлять финансами компании. Конечно, для компании, достигшей успеха такого уровня, как САН, за столь короткое время границы понятия «команда» должны быть расширены, должны распространяться на всю организацию. Самые выдающиеся средства, постоянно используемые Макнили для достижения этого в САН, его энергия и чувство юмора. Описание выступлений председателя перед любыми корпоративными собраниями почти всегда отмечены подробным изложением шокирующих выходок Макнили. Например, несколько раз он приводил в выставочный зал свою огромную пиренейскую горную овчарку по кличке Network и подстрекал животное задрать лапу на картонные пожарные гидранты с начертанными на них именами основных соперников САН. Если оставить в стороне вопросы вкуса, то юмор и энергия, выраженные таким образом, являются решающим фактором в поднятии настроения служащих и достижении общей цели. Бывший руководитель САН говорит, что юмор Макнили и его способность повести за собой толпу – это именно то, чем должны обладать сегодняшние руководители промышленности. Такое же мнение повторяется другим бывшим главным менеджером САН, который лишь слегка преувеличивает, заявляя, что Макнили просто лучится энергией. Соединение возможностей юмора и энергии в стремлении выглядеть одновременно самоуверенным и жестким действительно, по мнению некоторых обозревателей, присутствует у руководителей САН, в особенности у Макнили. Для многих конкурентов Сан – это самонадеянный юнец, пытающийся навязать свою концепцию бизнеса старшим, писал Брэнд Шлендер в The Wall Street Journal в 1988 году, когда Сан гребла деньги буквально тоннами, и отовсюду доносились негодующие возгласы руководителей фирм, над которыми она брала верх. Некоторые аналитики предполагают, что самонадеянность молодых руководителей Сан, некоторые называют ее высокомерием, скорее отвратит потенциальных союзников, чем поможет склонить их на свою сторону. Возможно, отчасти так оно и было. Это можно безрезультатно обсуждать часами. Но невозможно отрицать, что подъем Сан в финансовую стратосферу в 90-х годах более чем компенсировал любые негативные последствия высокомерия и самонадеянности ее директоров. На самом деле, в свете того, что подобные черты можно обнаружить у таких суперзвезд современной индустрии, как Джим Кларк, Лэри Эллисон, Билл Гейтс, Стив Джобс, сам собой напрашивается вывод, что эти кажущиеся негативными черты необходимы или, по меньшей мере, неотделимы от личности, ведущей развивающуюся компанию к лидирующим позициям на рынке. Неустанно соревнуйтесь. Макнили мгновенно приходит в ярость, если его называют нахальным. Однако его окружение и воспитание, конечно, дают достаточно причин для нахальства или его менее уничижительной разновидности самоуверенности. Всю свою жизнь он преуспевал как в учебе, так и в спорте. Например, он набрал 800 баллов по математике на вступительных экзаменах в колледж и всегда считается лучшим игроком в гольф среди всех топ-менеджеров Америки. Большую часть жизни, до сегодняшнего дня, он занимался любительским хоккеем на льду, и эта страсть наиболее точно отражает его увлеченность мощными ударами, как наносимыми, так и получаемыми, что также, образно говоря, играет большую роль в вознесении любого менеджера на вершину организации.